не шпни, пущай гуторят. Наше дело — сторона. Как возьмут тебя, да вспорят, так узнаешь, кто она». Это стихотворение стало доступным широким кругам читателей после издания посмертного сборника стихотворений Шумахера в 1902 году. В издании 1937 года оно также включено в несколько иной редакции. Нами цитируется «по тексту сборника для всякого употребления». Арест книги расстраивает и без того плохие материальные дела поэта, и он переезжает из Петербурга в Москву. Здесь он ненадолго поступил в число артистов труппы артистического кружка. Мысль об издании сборника стихов не покидает его, но Шумахер понимает, что в России это неосуществимо. На помощь приходит Тургенев, который издает в Берлине в 1873 году сборник стихов Шумахера под названием «Моим землякам». Через 7 лет, 1880, там же в Берлине и с помощью того же Тургенева была выпущена вторая книжка под тем же заглавием. Судя по сохранившимся письмам Тургенева, обе берлинских книжки приносят Шумахеру очень малые деньги. Также мало дает ему и разрешенная, наконец-то, в России единственная тощая тетрадочка его стихов под названием «Шутки последних лет». Она вышла в Москве в 1879 году. В письме Краевскому Шумахер пишет 18 апреля 1879 года: «Посылаю вам мою оскопленную книжонку. Вот все, что цензура дозволила, и то в искалеченном виде». Это все книги, которые увидели свет при жизни писателя, принимая во внимание, что первая из них для всякого употребления увидела только свет костра, на котором ее сжигали. Литературный заработок никак не обеспечивает Шумахера. Он живет сначала у Кетчера, потом в доме гражданского губернатора Перфильева, с женой которого Прасковьи Федоровны у него завязалась сердечная дружба, и, наконец, переселяется в странно приимный дом Шереметьево, где и заканчивает свою жизнь. Хорошо знавший поэта, редактор русского архива Бартенев написал у себя в журнале: «Скончавшийся 11 мая 1891 года Шумахер был человек достопримечательный. Он памятен еще многим москвичам. С цитристом Бауэром много лет сряду привлекал он слушателей и почитателей превосходным стихочтением в клубах и в частных домах». Русский архив, 1909, том 1, страница 286. Очевидно, это стихочтение в то время давало тоже немного, и поэт проводит свои последние годы, хоть и под покровительством самого графа Шереметьева, но все-таки у него в богадельне. Невеселая судьба поэта, безуспешно провоевавшего всю жизнь с цензурой за право увидеть свои стихи в печати. В благодарность Шереметьеву одинокий поэт оставил ему все свои рукописи, весь свой богатый архив и переписку. В 1902 году Шереметьев издал посмертную книжку его стихов под названием «Стихи и песни». Цензура исковеркала и эту книгу, и только в наше время, в 1937 году, стихи Шумахера вышли в свет в том виде, в каком они были написаны. Надо было бы эту книжку переиздать вновь, ее уже давно нет в продаже. К тому же сейчас есть возможность воспользоваться и сожженной первой книгой поэта для всякого употребления. Один экземпляр ее сохранился. Книги, изданные для немногих. В предыдущих рассказах не раз заходила речь об особых подносных экземплярах книг, экземплярах, напечатанных в весьма малом количестве. Однако такие экземпляры всегда печатались сверхобычного общего тиража, этих же самых книг отличались от них лишь чисто внешними качественными признаками. Но были книги, которые печатались вообще только в крайне ограниченном количестве. Нарочито малые тиражи таких книг не превышали 10, 25, 50 экземпляров.